благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Просто я благодарю. Просто я благодарю. Что омыло нас, кровь, что омыла нас. Господь, кровь Твоя нас убелила, Твоя кровь, что омыла нас, к Отцу путь открыла нам. Течет с Голгофы.